Глава 26. Петля. После очной ставки с Шадурским Бероева снова очутилась в своем затхлом и тесном карцере. Пока впереди для нее еще мелькала кое-какая смутная надежда на добрый исход, она старалась поддерживать в себе слабеющую бодрость. Теперь же надежда исчезла окончательно, а с нею вместе исчез и остаток этой бодрости. Едва лишь миновала первая, деревянно ошеломляющая минута последнего удара, нанесенного последним свиданием с Шадурским, едва лишь снова охватили ее четыре голые стены секретного номера, перед ее глазами со всей осязательной отчетливостью раскрылся весь ужас ее положения, вся грозная сторона будущей развязки, приговор суда, признающий в ней убийцу, публичный позор, эшафот, Сибирь и вечная разлука со всем, что так заветно и дорого ее сердцу. Ничто не действует столь пагубно на мозг и душу человеческую, как одиночное заключение. Притупляя рассудочные и нравственные силы, оно до чрезвычайности развивает воображение за счет всех других способностей и притом развивает в самую мрачную, болезненную сторону. Все и вся начинает казаться ужасным, темным, гиперболическим, и человек безотчетно подается самой последней степени безысходного отчаяния. Это такое положение, с которым никакая пытка не сравнится. Бероева долго лежала на своей убогой кровати, а в голове ее среди какого-то звона, шума и бесконечного хаоса всплывали, тонули и снова выныривали, развертываясь во всей беспощадной наготе самые тяжелые картины и образы. Она ни о чем не думала, ничего больше не соображала, потому что совсем лишилась даже возможности мыслить. А эти картины и образы как-то сами собою, без всякой воли с ее стороны, как нечто внешнее, постороннее, вставали перед ее нравственным взором и проносились бесконечной хаотической вереницей. И это длилось целые сутки. Если бы у нее было зеркало, то, поглядевшись в него, она, наверное, не узнала бы себя и с ужасом отскочила, словно бы вместо своего лица ей показалось чье-нибудь другое. От бровей поперек лба прорезалась у нее суровая складка. Широко раскрывшиеся, безжизненно тусклые глаза ушли глубоко в глазные впадины. Скулы осунулись, а в длинной роскошной косе сильно засеребрились седые нити, и волосы стали падать с каждым днем все больше и больше. Тюрьма разрушала здоровье и красоту женщины, разрушала и душу живую. Она не плакала, только веки ее были сухо воспалены и ощущалась в них резь, если сомкнуть их или внезапно посмотреть на свет. Да тут и не могло быть места слезам, которые, как бы то ни было, но все-таки облегчают и даже освежают душу, а это глухое отчаяние сушит и давит все в человеческом организме. Полицейский приставник два раза входил по обязанности в ее номер, приносил обедать и потом поставил и зажег ночник, каждый раз по обыкновению кидая ей мимоходом 2-3 слова. Но Бероева не понимала, что и о чем говорит он ей, даже почти не расслышала его слов, ни шагов его, потому что все звуки сливались теперь в ее ушах в какой-то смутный, безразличный шум. Погруженная в омут обуявших ее образов, она почти не различала даже присутствие постороннего человека в своей комнате. Можно бы было подумать, что это не женщина, а какое-то существо из другого мира, либо покончившее все расчеты с землею, либо никогда не имевшее с нею ничего общего. Среди ночи нагорелая светильня в истощившемся шкалике начала трещать, помигала с минуту умирающими вспышками, затем отделился от нее кверху последний синий огонек, и в карцере мгновенно разлилась непроницаемая густая темнота вместе с горьковатым смрадом дымящейся копоти. В эту самую ночь, еще в блаженном неведении, муж Бероевой на всех парах мчался к Петербургу. Арестантка не спала. Целый день и всю ночь, затем до этой минуты, она почти неподвижно лежала в одном и том же положении. Но теперь, вместе с могильной темнотою, когда фантазия еще ярче стала рисовать образы сирот детей и мужа, разлуку с ними и палача на эшафоте среди Конной площади, Меж густой толпы равнодушно любопытных зрителей ею овладела мутящая тоска, а вместе с тоскою мелькнул слабый проблеск какого-то сознания.